Матерь Агни-йоги. Тот, кто смущается несовершенствами своими и вследствие этого останавливается, не годится в ученики. У сужденного ученика устремление настолько мощно, что он идет вперед, несмотря ни на что, и не считаясь ни с чем, могущим его задержать. В устремлении отпадают тяжелые частицы и грязь, и крылья становятся белоснежными. Замечали не раз, как в момент огненного подъема духа отпадали эти тяжелые неизжитые частицы, и ощущалась свобода от многих несовершенств. Можно представить себе, что еще одно усилие к подъему духа, и помехи на пути покинут вас.